Часть вторая. Щит. Глава шестая. Тут явился паучок. Как Лу Вэй укротил китайский интернет. Цензура интернета в Китае одновременно вездесуща и незаметна. Вездесуща, потому что все по прихоти цензоров может быть удалено сразу же, а незаметно благодаря тому, что фильтрация контента в китайском сегменте интернета и популяризация внутренних альтернатив запрещенным сайтам настолько успешны, что большинство и не догадывается или не задумывается, насколько ограничен их цифровой мир. Даже в самом начале пути, когда китайский интернет был бледной копией всемирной сети и ничем не напоминал сегодняшнюю репрессивную махину, к инструментам обхода фаервола, по данным опросов, прибегали всего лишь 10% пользователей. К середине нулевых это количество сократилось вдвое. А в 2010 году, по данным масштабного исследования, проведенного учеными из Гарварда, составляло только 3%. Это объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, многие китайские социальные сети и поисковики ничуть не уступают, а иногда и превосходят западные аналоги по уровню исполнения, несмотря на то, что их развитие протекало в условиях уничтоженной конкуренции и вездесущей цензуры. Пользователям этих ресурсов зачастую и не нужно искать сторонние способы обхода фильтров. Также за это время усовершенствовался и сам фаервол. С каждым годом становится все труднее обойти его с помощью прокси-серверов, VPN и других средств. Поскольку попыток обхода самого фаервола почти не отмечается, контроль за контентом для подавляющего большинства пользователей в Китае осуществляется не властями, а самими сайтами. В книге «Согласие подключаемых» Consent of the Networked журналистка Ребекка МакКиннон пишет, что интернет-компании представляют собой что-то вроде управдомов и прислуги, орудий и вышибал во внутреннем слое системы интернет-цензуры в Китае. Блок, платформы, издательства, социальные сети, доски объявлений и другие контент-провайдеры обязаны пройти государственную регистрацию и отвечают за все, что появляется на их сайтах, независимо от авторства. Предполагается, что компании будут самостоятельно наводить порядок у себя на площадках, пусть и под строгим надзором властей. Какие-то материалы прямо запрещены законодательством. Это касается призывов к свержению строя или пропаганды терроризма. Зачастую определить, что считать подцензурным, крайне затруднительно. Законы написаны на партийном новоязе и содержат множество лишь с виду осмысленных пустышек вроде гармонии и общественного порядка. Если не соблюдать эти неписанные правила, можно нарваться на крупный денежный штраф, а то и на блокировку сайта, временную или постоянную. Поэтому во многих интернет-компаниях в Китае, в особенности в социальных сетях и на других сайтах, публикующих пользовательский контент, есть целые отделы штатных цензоров. Чтобы обезопасить себя и нанимателей, они действуют подчас куда более сурово и радикально, чем их кураторы в правительстве. В отличие от великого фаервола, который в принципе предназначен для сокрытия информации, в том числе факта ее существования, деятельность штатных цензоров компании куда прозрачнее. На некоторых сайтах, например, появляется плашка с уведомлением о том, что контент удален или что поисковый запрос нарушает законодательство КНР. В январе 2006 года отдел по контролю за интернетом Шэньчжэньского управления Бюро национальной безопасности БНБ представил своих новых маскотов. Нарисованные полицейские Цзин-Цзин и Ча-Ча с огромными, как у героев манги, глазами должны были объяснить пользователям, что в интернете тоже действуют законы. Маскотов разместили на государственных сайтах и на билбордах по всему городу. В интервью главному рупору комсомола Бэйдзин Циньяньбао сотрудник шэньчжэньского БНБ не скрывал, на что на самом деле направлена эта пиар-компания. Несмотря на забавные имена и задорные улыбки, Цзинь-Цзинь и Ча-Ча должны были вселять страх. и уведомления об удалении, и запрещенные ключевые слова, и ча-ча с дзинь-дзином – все это части системы, которую Перри Линг в статье об интеллектуальных репрессиях в научной сфере Китая сравнил с анакондой на люстре. Обычно большая змея не двигается, в этом нет нужды. Она не чувствует необходимости ясно формулировать запрет. Ее вечная немота звучит как «решайте сами», и всякий в ее тени идет на большие или малые уступки вполне добровольно. Сталин и его проект инженеров человеческих душ на практике бледнеет перед достижениями китайских коммунистов на поприще контроля над мыслями и поведением. Для наблюдателя со стороны одна из самых поразительных особенностей китайского интернета – то, каким свободным он может показаться, если посмотреть с нужного ракурса. Здесь можно обсуждать насущные политические проблемы, раскрывать и подвергать критике отдельные случаи коррупции, высмеивать руководство страны и бесконечно говорить о загрязнении воздуха, примерно как британцы говорят о погоде. Иногда наблюдатель может усомниться – а так ли строга цензура в Китае? Это все же не Северная Корея. Анаконда на люстре – не единственное напоминание о том, что будет, если перейти невидимую черту. Под ковром затаились гадюки, готовые в любой момент напасть и уничтожить опасные идеи, пока они еще не укоренились. В отдельных случаях, когда пользователи выходят за пределы допустимого, в дело вступают только гадюки. Посты стираются, аккаунты удаляются. Но если неоднократно испытывать терпение системы, то есть отказываться подчиняться естественному порядку, анаконда бросится с люстры на нарушителя. Особенно внимание цензоров и служб безопасности привлекают призывы к коллективным действиям или проявлениям солидарности. Именно здесь проходит невидимая черта в китайском интернете. Согласно авторитетной работе исследователей из Гарварда, цель системы контроля интернета в Китае заключается не в том, чтобы просто удалять или блокировать определенный контент, а в том, чтобы обрубать социальные связи при любом признаке спонтанного объединения пользователей или подозрения на него, тем самым сокращая потенциал коллективного действия. По некоторым данным, одно приложение для обмена короткими смешными роликами заблокировали вовсе не из-за того, что контент представлял какую-то опасность, а из-за того, что между пользователями возникли тесные связи. Они организовывали собрания и в реальной жизни при встрече обменивались кодовыми приветствиями, например, особым образом мигали фарами. Чувство солидарности между пользователями приложения развилось едва ли не до признания общей идентичности, как у фанатов спортивных команд. Даже это для цензоров было слишком. Чтобы спровоцировать их на решительные меры, не обязательно даже организовываться для коллективных действий. Одного намека может быть достаточно. Так, в 2010 году арестовали и приговорили к 3 годам тюрьмы Чэнь Цзяньпин, правозащитницу из восточно-китайской провинции Цзянсу. После того, как на Всемирной выставке в Шанхае прошли демонстрации, она опубликовала саркастический твит всего из 3 слов. «Вперед, сердитая молодежь!» В такой избирательности системы есть свой извращенный смысл. Коммунистическая партия Китая – это как-никак революционное движение, а ее руководство воспитано на постулатах Маркса и Мао, пусть они и редко применяются на практике. Партийные боссы лучше многих других представляют себе, что такое солидарность и что им грозит, если люди начнут объединяться без тотального контроля партии. Именно поэтому цензуре могут подвергнуться, например, призывы к акциям в поддержку политики властей, а посты, в которых чиновников на чем свет ругают за загрязнение атмосферы и обвиняют в коррупции, нет. Над верхушкой КПК угрожающе нависает призрак СССР. Разделить судьбу коллег они явно не хотят. Хотя иностранные эксперты постоянно выдвигают все новые кандидатуры на роль китайского Горбачева, перестройка – неприличное слово в китайских политических кругах. А Михаила Сергеевича там считают мерзавцем, какого свет не видывал. Это обусловлено отнюдь не идеологическими причинами. Ошибка Горбачева была не в том, что он отошел от социализма. Все-таки он отчасти вдохновлялся китайской же политикой реформ и открытости. А в том, что он утратил власть. Горбачев разрешил самоорганизацию и внепартийную агитацию. Смотрел сквозь пальцы на рост националистических настроений в советских республиках и позволил появиться на политической сцене новым лидерам, таким как Борис Ельцин. В итоге общественное недовольство и жажда перемен, которые ранее сдерживались советским партийным аппаратом или сурово преследовались, выплеснулись наружу, и Горбачев уже не мог этого остановить. Когда частное мнение переходит границы допустимой критики и превращается в призыв к действию, система реагирует быстро и жестко. Из главного управления цензуры в Пекине спускаются инструкции в региональные отделения, а также в ведущие интернет-компании и редакции полунезависимых СМИ. Это могут быть как указания не раскручивать определенные сюжеты, так и приказы о введении политики нулевой терпимости и немедленном удалении. Отдельным частным лицам, например, звездам микроблогов и других социальных медиа, также могут поступать предупреждения, чтобы они не освещали определенные темы или, наоборот, поддержали позицию правительства перед своей многомиллионной аудиторией. Система цензуры, в частности в социальных сетях, во многом автоматизирована, но важные вопросы решаются в ручном режиме. Армия в несколько тысяч цензоров выискивает вредоносный контент на имиджбордах, в блогах и соцсетях. От них требуют, чтобы опасные материалы удалялись буквально за секунды. Когда внутренние цензоры крупнейшей китайской соцсети Sina Weibo не сразу удалили посты с обсуждением попавшей под запрет колонки редактора в новогоднем выпуске одной либеральной газеты, их кураторов вызвали на ковер, отчитали и предупредили о том, как важно следить за тем, чтобы в интернете все было цивилизованно. Как правило, цензоры сообщают свои указания по телефону, и выполнять их нужно немедленно. В таком способе передачи есть риски, например, как в случае с Ши Тао. Проинструктировать нужно огромное количество людей и организаций, поэтому утечки неизбежны. Вот уже более 10 лет слитая таким образом информация попадает в издание China Digital Times, которое в 2003 году создал в Нью-Йорке Сяо Цян. Как и у многих других представителей его поколения, на радикальные взгляды Сяо повлияли события на площади Тяньаньмэнь. В то время он учился в Огайо и вместе с другими иностранными студентами с ужасом наблюдал за развитием событий. На фотографиях и в телерепортажах он видел, как военные избивают студентов на улицах его родного города. Желая как-то выразить солидарность с движением Тяньаньмэнь, Сяо несколько недель расспрашивал очевидцев событий, когда ненадолго вернулся в Китай. Потом он бросил аспирантуру, где собирался защищаться по физике, переехал в Нью-Йорк и вступил в организацию Human Rights in China – «Права человека в Китае». Пробыв почти 10 лет у руля этой организации, в 2001 году Сяо получил стипендию МакАртура и 2 года спустя потратил часть полученных денег на запуск China Digital Times. Поначалу редакция издания располагалась прямо в его доме в Беркли в штате Калифорния. От обширной сети контактов и информантов в Китае China Digital Times получает информацию об инструкциях, которые поступают в средства массовой информации от различных государственных органов. Тексты этих директив публикуются на сайте за подписью Министерства правды. Архивы сайта – это бездонный кладезь ценнейшей информации о мотивах тех или иных действий системы цензуры. В результате анализа ясно вырисовываются 2 приоритетных направления – предотвращение коллективных действий и недопущение критики цензуры как таковой. Критика цензуры – тема настолько запретная, что даже не имеет значения, откуда она исходит. В марте 2017 года на заседании Народного политического консультативного совета Китая НПКСК, марионеточного органа, который, по идее, должен консультировать КПК по вопросам законодательства, делегат Луо Фухэ посетовал, что цензура препятствует доступу ученых к важной информации и искусственно ограничивает скорость интернета, чем вредит научно-экономическому развитию страны. Цензоры отреагировали молниеносно. Всем сайтам в кратчайшие сроки найти и удалить сообщение о предложении Луо Фухэ улучшить качество и скорость доступа к иностранным веб-сайтам, говорилось в приказе, попавшем в руки China Digital Times. Те же разнарядки приходят и по сообщениям о протестах и демонстрациях, даже патриотических и поддерживающих партию. В июле 2016 года, после того, как Международный суд вынес решение не в пользу КНР по ее претензиям на обширные территории в Южно-Китайском море, в стране прошли протесты с призывом бойкотировать филиппинские товары. Именно Филиппин касались эти претензии, а также сеть KFC, в которой китайцы видели представителя США, главного союзника Манилы. Ситуация начинала выходить из-под контроля. Некоторые люди призывали правительство защитить территориальные претензии с оружием в руках. Тогда операторам сайтов спустили разнарядку, где предписывалось: «В ближайшем будущем запрещается распространять информацию о незаконных акциях и демонстрациях. Все сообщения тщательно исследовать. Те, в которых содержится подстрекательство к протестам, удалить». Практически сразу после этого, по данным Weiboscope, сайта по мониторингу цензуры при Гонконгском университете, в социальных сетях стали отфильтровывать посты по ключевым словам KFC и Южно-Китайское море. Когда цензура перестает справляться с призывами к актам солидарности, на помощь приходят государственные издания. Например, во время антифилиппинских протестов в Синьхуа вышла колонка редактора, в которой говорилось: «Возмущение решением суда само по себе воплощение чувства патриотизма. Но если такое чувство влечет за собой противозаконные действия, нарушающие общественный порядок, патриотическим его называть нельзя». Действия Синьхуа были вполне предсказуемы. Когда во время событий на Тяньаньмэнь в 1989 году генсеком КПК стал Цзянь Цземинь, значение информационного агентства резко выросло. Ему доверили формулировать позицию партии по особо деликатным вопросам. Некоторые крупные газеты выступили в поддержку студентов во время протестов. Теперь никаких альтернативных мнений по таким спорным вопросам допускаться не будет. Китайским газетам настоятельно советовали перейти на самоокупаемость и не зависеть от государственного финансирования. А для этого нужно было охватывать больше тем и привлекать новую аудиторию, в частности, за счет журналистских расследований. При этом контроль сверху за определенными материалами ужесточился. В периоды наибольшей нестабильности, например, при передаче власти новым генсекам и группам, приближение годовщин важных событий и во время стихийных бедствий, в газетах часто были одни и те же передовицы, составленные в соответствии с официальной позицией Синьхуа. В начале нулевых проводить в жизнь важную для партии политику в Синьхуа было поручено молодому члену КПК Лу Вэю. Впоследствии он станет одной из ключевых фигур в кампании Си Цзиньпина по ужесточению контроля над интернетом. Лу родился в 1960 году в городке Чаоху в бедной провинции Аньхой на востоке Китая. По иронии судьбы, очень удачное стечение обстоятельств для будущего главного цензора и пропагандиста, ничего не скажешь. Его малую родину в 2011 году удалили со всех карт и включили в состав столицы провинции, город Хэфэй, чтобы накрутить его показатели ВВП. Пока Лу жил в Аньхое, он работал то тут, то там. Был, например, учителем на замену, слесарем на фабрике. В 1991 году, в довольно зрелом возрасте, в 31 год, вступил в партию. Вскоре стал корреспондентом Синьхуа и отправился на работу в бюро агентства в провинции Гуанси на юго-западе страны. С самого своего основания Синьхуа выступала в двух ипостасях. В качестве традиционного, пусть и жестко контролируемого, новостного агентства и в качестве тайного инструмента по сбору разведданных. В штаб-квартиру КПК лично в руки членов партийной верхушки доставляются донесения от сети репортеров Синьхуа по всему Китаю и за рубежом. Иногда агентство предстает в своей сугубо политической ипостаси открыто. Например, до 1997 года бюро Синьхуа в Гонконге служило неофициальным посольством Китая в британской колонии. Чаще всего, однако, о второй функции не говорили в открытую, что давало корреспондентам Синьхуа, а также их коллегам по официальному печатному органу КПК Жэньминь Жибао практически неограниченные полномочия. Нередко они делали то же, что и обычные журналисты. Проводили журналистские расследования, копались в грязном белье и разоблачали нарушения и злоупотребления. Но с одной большой разницей. На публику результаты этих расследований никогда не выносились. Корреспонденты Синьхуа составляли досье для внутреннего применения по вопросам, которые могли нанести ущерб репутации партии и правительства, отрицательно повлиять на стабильность и единство в обществе, или не могут быть представлены публике. К таким вопросам относятся взяточничество и коррупция, общественные волнения, случаи мошенничества в особо крупном размере. Наиболее важное из таких досье – Гуонэй Дунтай Циньян. Итоговый отчет о внутренних событиях. Выходило 1-2 раза в сутки под грифом «Совершенно секретно» и предназначалось только для центрального руководства партии, секретарей обкомов и губернаторов провинций. Такие досье получили неофициальное прозвище «Да Цанькао». Потом его позаимствует Ли Хункуань. Получатели должны были вернуть досье в установленный срок. Для тех, кто потерял свой экземпляр или показал его посторонним, последствия могли быть серьезными. Для человека с политическими амбициями, вроде Лу, должность корреспондента Синьхуа была идеальной стартовой позицией. Невысокий, ростом всего около 153 сантиметров, но крепко сбитый, Лу отличался несокрушимой уверенностью, располагал к себе и умел предугадывать неожиданные перемены политического климата. Он быстро зарекомендовал себя как крайне энергичный корреспондент, настоящий трудоголик и стремительно поднимался по карьерной лестнице. Сначала его назначили главой регионального бюро, затем пекинского. В 2001 году он стал генеральным секретарем информационного агентства, а через 3 года – вице-президентом. По некоторым сведениям, Лу также был личным политтехнологом Вэнь Цзябао, который в 2003 году стал премьером Госсовета. На этом посту дедушка Вэнь тщательно культивировал образ человека из народа, доброго пенсионера в очках. После одного землетрясения он позировал на камеру в спасательном жилете и через мегафон отдавал команды спасателям. Бывший протеже либерала-реформатора Джао Цзияня, изгнанного из КПК в ходе чисток, Вэнь несколько отклонялся от линии партии по некоторым вопросам, исполняя роль хорошего полицейского на фоне суровых коллег. Многим казалось, что по крайней мере в верхушке партии возможно несогласие или хотя бы дискуссия. Его либеральные настроения на реальной политике отражались мало. Мнение хорошо выразил диссидент Ю Цзиэ в книге о Вэне под названием «Лучший актер Китая». На должности вице-президента Синьхуа Лу старался не упускать из виду возможности для новых карьерных скачков и охотно брался за масштабные задачи. В 2006 году он продавил новое постановление, согласно которому зарубежные информационные агентства должны были заключить соглашение о партнерстве с филиалом Синьхуа, чтобы работать в Китае. Многие наблюдатели истолковали этот шаг как попытку Синьхуа прорваться на крайне доходный рынок финансовой информации, на котором тогда царили Reuters и Bloomberg. В конце концов, партия была вынуждена пойти на уступки перед лицом иска от Всемирной торговой организации по поводу того, что Синьхуа выполняет двойную роль – цензора и конкурента иностранных информационных агентств. При Лу на посту руководителя в Синьхуа сложилась тенденция предоставлять коммерческие услуги. Но после разбирательства агентство стало ожесточенно штурмовать этот сегмент рынка. Сначала конкуренция велась только внутри Китая. Но потом Синьхуа начала подрывать позиции иностранных агентств, в том числе Reuters и Associated Press, даже за рубежом. Это позволило Китаю расширить сферу своего влияния и ослабить конкурентов, которые считались негативно настроенными по отношению к Пекину. На фоне финансовых трудностей, которые тогда испытывали многие медиакомпании, продукты Синьхуа, в особенности Фотобанк, стали пользоваться большим успехом. А конкуренты теряли прибыль и были вынуждены сокращать штат корреспондентов по миру. Наибольшего успеха Синьхуа добилась в Африке, где мало кто из медиакомпаний мог себе позволить платить за услуги крупным международным агентствам. Одним из главных действующих лиц преобразований был Лу. В выложенных в интернет телеграммах Госдепартамента США дипломаты сообщают, что в ответ на угрозу, что ВТО может подать протест против принятия Китаем новых правил регистрации, Лу возмущался и настаивал. Это вопрос суверенитета Китая. Представителям США Лу заявил: «Любая компания, которая хочет работать в Китае, должна соблюдать законы». За этим последовала гневная тирада о лицемерии иностранных медиакомпаний. Например, Reuters, возмущался он, показали сюжет, где Тайвань называли независимым государством. Информационное агентство Dow Jones одобрило призыв к свержению гражданами КНР правительства и выразило надежду, что власти США будут бороться с китайской диктатурой. Этими же аргументами Лу будет пользоваться несколько лет спустя, когда Си Цзиньпин поставит его главнокомандующим в войне против интернета.